Письмо шестое. В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у председателя совета. Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество. Министр философии, министр изящных искусств, министр воздушных сил, поэты и философы, и историки первого и второго класса. К счастью, я встретил здесь господина Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки. Он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кое оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название «Училище государственных людей». Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжении нескольких лет при заседаниях Государственного совета для приобретения нужной опытности. Из всего рассадника они поступают прямо на высшие государственные места. Оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых. Это, кажется, и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные. Они стареют преждевременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этой ценою покупается благосостояние всего общества. Министр примирений есть первый сановник в империи и председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей. Их должность быть в близкой связи со всеми домами веренного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбно. Для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название «примирительный», которую употребляют под своей ответственностью на удовлетворение несогласных на примирение. Этой суммы ныне при общем нравственном улучшении выходит втрое менее того, что в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи сверх внутреннего побуждения к добру, на что при выборе обращается строгое внимание, обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствует за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на его лично возложено согласие в действии всех правительственных мест и лиц. Ему равным образом верено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами. Он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки, и никогда бы не обращались на личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять его. В общем, заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна. Непомерные труды убивают их. И не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием. А на это едва достается сил человеческих. Нынешний министр примирений вполне достоин своего звания. Он еще молод, но волосы его уже поседели от беспрерывных трудов. В лице его выражается доброта вместе с проницательностью и глубокомыслием. Кабинет его завален множеством книг и бумаг. Между прочим, я увидел у него большую редкость. свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Рождеству Христову. Многие листы истлели совершенно, но в другие еще сохранились в целости. Эта редкость, как святыня, хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя государя, при котором этот свод был издан. «Это один из первых памятников, — сказал мне хозяин, — русского законодательства. От изменения языка в течение столь долгого времени многое в всем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым. Но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение. Такие памятники должно сохранять благодарное потомство».